Мне пришлось в 1879 году быть в Париже в заседании при закрытых дверях по делу торговца бакалейным товаром эпесье, человека лет 50, с наружностью и манерами старого русского дворецкого, с бритым бескромным лицом, обвинявшегося в безнравственных действиях «attentat à la pudeur» относительно девочки лет 8. По прочтении обвинительного акта президент, апелляционный советник Петитьон, резко высказал подсудимому, не признававшему себя виновным: «Вы слышали, что в этом акте упомянуты 4 свидетеля, которые покажут против вас? Qui vont déposer contre vous? Чем вы это объясните?» «Я не знаю», — в замешательстве ответил подсудимый. «А я тем более, не moi non plus», — почти крикнул на него вопрошавший. Затем, когда перед судом предстала потерпевшая, он приказал ей подняться к самому судейскому столу и ласково спросив ее, молится ли она Богу, и знает ли, что Господь Бог очень строг тем, кто говорит неправду, предложил ей вглядеться в подсудимого и сказать, тот ли это человек, который поступил с ней нехорошо. Получив утвердительный ответ, он уже совсем другим тоном сказал ей: «Eh bien, faites votre dépositaire». «Итак, давайте ваши показания». Когда девочка окончила свой рассказ, он приказал поставить ее перед притяжными лицом к ним, предложил ей повторить свой рассказ, после чего, выслушав от подсудимого отрицание правдивости, изложенного девочкой, он сказал, обращаясь к притяжным: «Господа, если она солгала, то солгала дважды, мне и вам. Для этого надо быть чудовищем, монстром. В противном случае он, указывая на подсудимого, виновен». В этом вкусе он сделал еще несколько разъяснений, постоянно суровый и, видимо, враждебно относясь к подсудимому. Когда присяжные ушли совещаться, президент любезно пригласил меня. «Cher et honorable collège», «дорогой и почтенный товарищ», я был в это время председателем Петербургского суда, «в свой кабинет, и там пожелал узнать, нравятся ли мне приемы французской процедуры». Я сказал ему с полной откровенностью, что любуюсь быстротой и порядком производства дела, но думаю, что те заявления, которые он делает взамен упраздненного резюме, у нас были бы признаны неправильными, так как он прямо высказывает свое мнение о виновности подсудимого, что вызвало бы в России неодобрение со стороны товарищей судьи и порицание со стороны юридической прессы. Он не согласился со мной и, горячо возражая, воскликнул: «Мне нет дела до мнения моих товарищей, и я знать не хочу органов печати. Je me fiche de la presse. Я судья, принесший присягу перед Богом. Je prête serment comme juge devant Dieu, а не машина. У меня сложилось мое мнение, и я его свободно выражаю». Когда я рассказал Тургеневу о впечатлении, произведенном на меня этим президентом, то Иван Сергеевич объяснил мне, что в Париже встречаются главным образом председатели двух типов: президент Гроньяр и президент Жевьяль, председатель Ворчун и председатель Весельчак-Насмешник. К последнему относился наш общий знакомый, советник апелляционного суда Шарль Дезмас, автор очень интересных исследований по истории правосудия во Франции и по судебной медицине. Он, по словам Тургенева, тоже всегда являлся обвинителем в тоге судьи, но не покрикивал на подсудимого, а отпускал на его счет язвительные шуточки. Тургеневу довелось присутствовать при разборе дела о грабеже, совершенном в одной из узких улиц в окрестностях Монмартрского кладбища. Подсудимый, то, что французы называют «un immense blagueur», «враль в пустомеле», рассказывал с напускной сентиментальностью, что он будто бы в день происшествия, в середине ноября месяца, был на кладбище, где по обыкновению горько плакал на могиле своей нежно любимой молодой жены, и внезапно услышал исходивший из могилы голос покойный, сообщивший ему, что она не заслуживает его слез, быв ему неверна и совершив свое падение с человеком, который являлся по делу потерпевшим от грабежа. Ошеломленный этим, чувствуя, что все светлое прошлое у него разбито, Шатаясь и не помня тебя, пошел он с кладбища.